Тогда и вступит в игру Сэмюэль Эпштейн. Ему достанутся твои методики, а Алке это будет уже неинтересно. У нее на счету окажется минимум 6 миллиардов, а то и 9, если умело повести игру». Кира снова надолго замолчала, а когда тягостные мысли совсем уж источили ей сознание, угрюмо проговорила: «Тогда я уж совершенно не пойму, почему меня оставили в живых. Если все так, как ты говоришь, я давно должна была...» «Это меня тоже удивляло», — кивнул Максим. «До тех пор, пока я не осознал, что замечательный мистер Эпштейн отнюдь не семи пядей во лбу. Мало ли что может случиться с Галатеей при транспортировке. К тому же еще неизвестно, как на нее могло повлиять то отключение электричества, о котором говорила твоя мама. Но этот Сэмюэль еще пока дотелепается до практического результата, а тебе, как я понял, чтобы повторить все, много времени не понадобится». 3 месяца, — кивнула Кира, не выходя из лаборатории. «Вот ты и ответила на вопрос, который задает себе каждый», — улыбнулся ей Максим. «На какой вопрос?» — вскинула брови Кира. «Да на тот самый извечный, сколько человеку на роду жизни отпущено. 3 месяца у тебя есть, только 3 месяца, а то и меньше, если дядя Сэм в лепешку расшибется и...» «Нет», — резко мотнула головой Кира, — «раньше у него ничего не получится». «Значит, 3 месяца — это и есть тот страховочный срок, который тебе отпущен», — веско заключил Максим, и Кира склонила голову, словно на ее шею опустилось лезвие топора. Совсем стемнело. Максим пригнулся к рулю. Кира закрыла глаза. Лицо Алки маячило перед ней. Ее смешной носик, ее лукавые глаза, ее тонкие губы, оживающие, расцветающие в улыбке. Звучал ее голос. Шварценеггера в автобусе спрашивают: «Вы выходите на следующей остановке?» «Да», — отвечает Шварценеггер. «А все эти люди, которые стоят перед вами, они выходят?» «Да», — отвечает Шварценеггер. «Только они об этом еще не знают». Это был Алкин любимый анекдот. Вот и Кира не знала, что она уже выходит из игры. Дело не в том, что Алка не хотела добра подруге. Она просто-напросто захотела иметь то, что есть у Киры, вплоть до внешности, хотя бы на время. Кира тряхнула головой. «Нет, это всего лишь догадки. Алка не могла с ней так поступить. Все дело в алмазах. Господи, сделай так, чтобы все дело было в этих поганых алмазах. Но ждать разгадки уже недолго, потому что это не москвич, а ковер-самолет какой-то. Они уже на Сенной площади, с ума сойти. Повернули на Белинку, потом на улицу Горького. Да, Максим прав, отсюда к ее дому на улице Провианской удобнее подъезжать, чем с Минина или Коварихи». «Стоп! А откуда он знает ее адрес?» «Да нет, проехал мимо Провианской. Что за чушь лезет в голову? Нашла кого подозревать. Сейчас он спросит, где ее дом. Придется разворачиваться». Максим заглушил мотор 100 метров, лишь чуть-чуть не доехав до площади Свободы, где кипела бессонная, круглосуточная торгово-транспортная жизнь. «Погоди 2 минуты», — сказал, открывая дверцу со своей стороны и улыбчиво глядя на Киру. «В горле пересохло. Не могу. Куплю какой-нибудь воды и вернусь, а потом поедем к тебе, хорошо?» Кира покорно кивнула. Он нагнулся, вгляделся испытующе, словно бы ожидая от нее каких-то слов, а, может быть, сам собираясь что-то сказать, но промолчал, опять улыбнулся, быстро коснулся кончиками пальцев Кириной щеки, а потом захлопнул дверцу и исчез между ларьками. Раз или два еще мелькнула его светлая рубашка. Кира устало смотрела вперед на зеленые огоньки такси во множестве, кучковавшиеся вокруг столба с электронными часами. Вообще-то можно было не останавливаться. что у нее дома попить не найдется».